Четвертый диалог. Госпожа де Сентанж, Эжени, Дель Мансе, шевалье де Мервель. Шевалье, не пугайтесь, прекрасная Эжени, гарантирую вам полное соблюдение тайны. Двое поручителей, моя сестра и мой друг, подтвердят, на меня можно положиться. Дель Мансе, покончим разом с этими смешными церемониями, шевалье. Мы заняты воспитанием нашей юной красавицы, обучаем ее тому, что должна знать девица ее лет. И для лучшей усвояемости всячески подкрепляем теорию практикой. Остановились мы на показе семяизвержений, не изволишь ли послужить нам моделью? Шевалье, от столь лестного предложения трудно отказаться, мадемуазель, обворожительно. Чары ее обещают ускорить наступление желаемого эффекта. Урок, надеюсь, станет успешным. Сент-Анж, итак, за дело и безотлагательно. Эжени, о, сказать по правде, это уж чересчур. Вы злоупотребляете моей юностью и неопытностью. За кого меня принимает этот господин? Шевалье, за милую девочку, Эжени, за очаровательнейшее из всех виденных мною созданий. Целует ее, пробегаясь пальцами по ее прелестям. О боже, да чего все крошечное, свеженькое, просто сказка. Дель Мансе, поменьше разговоров и побольше действий, шевалье. Право постановщика спектакля оставляю за собой. Наша цель — изобразить для Эжени механизм эякуляции. Вряд ли ей удастся хладнокровно наблюдать за подобным феноменом, поэтому все четверо разместимся лицом друг к другу и поближе. Вы, мадам, помастурбируете вашу юную подругу, я возьму на себя шевалье. Мужчине, добивающемуся истечения семени, следует предпочесть услуги другого мужчины, а не женщины. Прекрасно зная, что нужно ему самому, мужчина гораздо лучше женщины исполнит это для себе подобного. А теперь каждый на отведенное ему место. Все располагаются согласно предписаниям. Сент-Анж, не слишком ли близко мы придвинулись? Дель Мансе, начиная овладевать шевалье. В данном случае слово «слишком» неуместно, мадам. Вашему брату надлежит оросить мордашку и грудь нашей подружки доказательствами своей половой потенции. Он, что называется, должен бросить их ей в лицо. Мне, как распорядителю насоса, предстоит направить его потоки так, чтобы девочку непременно забрызгали. Вы тем временем тщательно обработаете ее тело, не пропустив ни одной части. А вы, Жени, полностью отдайтесь во власть воображения. Помечтайте, и перед вами развернутся грандиозные мистерии безудержного распутства. Попирайте всякую сдержанность, стыдливость не имеет никакого отношения к добродетели. Будь природе угодно, чтобы мы скрывали какие-то участки наших тел, она бы об этом позаботилась. Но она сотворила нас голыми. Значит, ей нравится, когда мы обнажаемся, и любое тому противодействие — безусловное нарушение ее принципов. Дети, еще не задумывающиеся ни о наслаждении, ни о необходимости оживлять его с помощью умеренности и скромностью, открыто демонстрируют все свои уголки. Порой встречаются несоответствия весьма странные, и есть края, где принятая обычно сдержанность в одежде отнюдь не означает скромности в поведении. На Таити девушки одеты вполне благопристойно, но по первому же требованию готовы задрать подол. Сент-Анж. За что я люблю Дель Мансе, так это за то, что он не теряет времени понапрасну. Взгляните, даже рассуждая, он действует, ах, с какой похотью, он присматривается к роскошному заду моего брата. Как вдохновенно накачивает нашему удальцу его великолепный... Присоединимся, Жени. Трубка насоса вознеслась вверх, нас вот-вот затопят. Жени. Ах, бесценная подруга, что за чудовищный агрегат? Мне его и в кулак не зажать. О, мой боже, они все такие здоровенные. Дель Мансе. Взгляни на мой, Эжени, он существенно уступает в размерах. Да, такой, как у шевалье, небезопасен для юных девиц. Вы верно предчувствуете, он пробьет вас насквозь. Эжени уже во власти пальцев госпожи де Сент-Анж. Во имя наслаждения стерплю какой угодно. Дель Мансе. И будете совершенно правы. Не следует пугаться подобных орудий. Природа все приспособила как нельзя лучше. За незначительную боль она тотчас вознаграждает лавиной блаженства. Встречал я девиц помоложе вас, принимавших члены куда покрепнее. Немного смелости и терпения, и вы преодолеете любые препятствия. Чистое безумие полагать, что при лишении девушки невинности предпочтительнее коротышки. Девственница, на мой взгляд, напротив, должна вверять себя самым мощным снарядом. Чем решительнее разрушается плева, тем живее ощущение. Правда, особа, испробовавшая такой режим, с трудом возвращается к середнякам. Но если она богата, молода и хороша, то в нужный момент всегда отыщет подходящего размера. Пусть придерживается приемлемой для себя нормы. попадается помельче, при желании воспользоваться им, пусть вставит его себе в зад. Сент-Анж, именно так, но для полного счастья лучше приладить два одновременно. Сладостными толчками женщина подмахивает тому, который в ней спереди, ускоряя экстаз того, который сзади, и орошенная спермой обоих изливается сама, изнемогая от восторга. Дельмансе, наблюдая за тем, чтобы взаимная обработка во время диалога не прерывалась. Мне кажется, в нарисованной вами картине, мадам, недостает еще 2-3 персонажей. Неплохо бы только что описанной даме в дополнение взять у кого-нибудь в рот и держать вдобавок еще по одному в каждой руке. Сент-Анж, а еще лучше и под мышками, и в волосах. Будь на то моя воля, их было бы 30. В эти минуты так хочется окружить себя ими одними, любоваться, трогать, грызть, пока все они разом не затопят тебя в миг собственного твоего истечения. Ах, Дельмансе, знаю беспримерную вашу распущенность, но поверьте, по непристойности упоительных любовных схваток я иду с вами вровень. Мною пройдено все, что можно вообразить. Эжени, млея под ласками своей подруги, то же самое проделывает Дельмансе с Шевалье. «Ах, милая, ты вскружила мне голову. Представляю, вот я отдаюсь множеству мужчин одновременно. Ах, как сладко! Какие у тебя пальчики, дорогая, ты просто богиня наслаждения. А какая восхитительная... А, сиська! О, этот набухший член! Как раздувается и багровеет его царственная головка!» Дельмансе. «Дело идет к развязке. Шевалье, и жени, и ты, сестрица, придвиньтесь». «Что за божественные груди? Что за нежные пухленькие бедра? Изливайтесь же! Изливайтесь обе! Смешивайтесь с моей спермой! Вот она потекла! Ах, черт вас всех раздери!» В критический момент Дельмансе направляет потоки спермы своего друга на обеих женщин, в особенности на Эжени. «Эжени, прекрасное зрелище! Возвышенное, величественное! Брызги спермы обдали меня с ног до головы, аж до самых глаз!» Сент-Анж. «Подожди, милая, дай-ка я соберу эти драгоценные капельки и натру тебе ими клитор. Это ускорит твою разрядку». Эжени. «Да, конечно, дорогая, чудесная идея. Так и сделаем, а потом я вернусь в твои объятия». Сент-Анж. «Божественное дитя, целуй меня бесчетное число раз. Дай пососать твой язычок, ощутить твое легкое дыхание, разгоряченное вожделением. О, сила преисподняя, вот-вот и зальюсь. Доведи же меня, братец, умоляю». Дельмансе. «Ну же, шевалье, поковыряйтесь у сестрички». «Шевалье, предпочел бы вставить ей как положено, у меня еще стоит». Дельмансе. «Отлично, займитесь ее, а мне на время этого восхитительного инцеста предоставьте ваш зад. И жени вооружим вот этим гадмише, пусть садомирует меня. В один прекрасный день она исполнит свое предназначение, блестяще отыграть любую роль в любом развратном действии. А пока пусть поупражняется и усвоит как следует начальные уроки». Эжени, вооружившись гадемише, «О, охотно! Не беспокойтесь! По части разврата я не ударю в грязь лицом. Отныне нет для меня иного божества, иного правила и иного руководства к действию». Она садомирует Дельмансе. «Ну как, дорогой учитель, у меня получается?» Дельмансе. «Великолепно! Сказать по правде, малышка обслуживает меня не хуже заправского мужика. Блестяще! По-моему, мы прекрасно соединились вчетвером. Осталось дойти до конца». Сент-Анж. «Ах, я не выдержу, шевалье. Еще несколько ударов твоего красавчика, я испущу дух». Дельмансе. «Разрази меня гром, упоительная жопа, просто восторг. Ах, тысячи чертей, попробуем всей четверкой одновременно». Конец. Я выдохся. Никогда еще не извергался так сладостно. «А что у тебя, шевалье, ты уже растратил свою сперму?» Шевалье. «Видишь эту женскую штуку, как обильно она ею вымазана?» Дельмансе. «Ах, друг мой, как жаль, что все это досталось не моей заднице». Сент-Анж. «Отдохнем, иначе я умру». Дельмансе, целуя жени. «Очаровательная девчонка, обработала меня как бог». Жени. «Признаться, мне и само это доставило удовольствие». Дельмансе. «Истинной распутнице все в радость. Лучшее занятие женщины — любовные утехи, бесконечно разнообразные вплоть до самых невообразимых бесчинств». Сент-Анж. «У моего нотариуса отложено 500 луидоров для того, кто сообщит о неизвестном мне пристрастии и сумеет погрузить меня в еще неизведанные ощущения». Собеседники приводят себя в порядок и переходят к беседе. Дельмансе. «Интересная мысль, стоит принять на вооружение. Полагаю, свои обычные ваши фантазии, мадам, вряд ли хоть отдаленно напоминают те скудные утехи, кое вы только что вкусили». Сент-Анж. Сделайте одолжение, объясните. Дельмансе. По чести сказать, нет ничего скучнее засовывания спереди. И мне не понять, как вы, мадам изведав преимущество жопы, способны прибегнуть к чему-либо иному. Сент-Анж. Что поделать, старые привычки? Впрочем, женщине моего склада хочется быть пробитой повсюду, ибо ощущать этот таран в себе в любой части тела — огромное счастье. Тем не менее, придерживаюсь того же мнения, что и вы, и готова подтвердить, для истинной ценительницы сладострастия наслаждение, испытываемое от проникновения в зад, острее обычного удовольствия. Говорю сознанием дела. Во всей Европе мне нет равных по числу проб и тем, и другим способом. Это действительно несопоставимые величины. Испытав употребление взад, крайне неохотно возвращаешься к переду. Шевалье. А я так не считаю. Готов приспособиться к чему угодно, однако в женщинах предпочитаю именно тот алтарь, на который указывает сама природа. Дельмансе. Так ведь это же жопа. Дорогой мой шевалье, доискиваясь до сути законов природы, выявляешь, что единственный алтарь, определенный ею для оказания почестей, дырка задницы. Предписывает природа именно это отверстие. Напротив всех остальных просто не возражает. Если в намерение ее не входит использование задов, какого же черта она так точно приладила их очко к нашим членам? Случайны ли и те, и другие округлые формы? Только истинный враг здравого смысла может вообразить, что для круглых членов природа предназначила овальную дыру. Благодаря такой аномалии без труда обнаруживается ее замысел. Оно ясно дает нам понять, сколь раздражает ее бесконечная череда жертвоприношений, совершаемых в неподходящую часть тела. Известную терпимость в этом отношении она проявляет лишь для поддержания рождаемости. А теперь вернемся к нашей воспитаннице. Эжени только что приобщилась к великому таинству оргазма. Настала пора научить ее правильно направлять его потоки. Сент-Анж, ей придется нелегко, вы оба вычерпаны до дна, Дельмансе. Согласен, и потому желательно отыскать в вашем доме или в деревне какого-нибудь крепкого парня. Он послужит нам манекеном, и мы продолжим наши уроки. Сент-Анж, у меня есть именно то, что нужно. Дельмансе, уж не тот ли это, случайно, садовник лет 18-20, которого я недавно приметил у вас на огороде? Видный юноша. Сент-Анж, Агюстен? Да, так точно, это Агюстен, а член у него 13 дюймов в длину на 8,5 в окружности. Дельмансе, боже правый, ну и монстр, он еще извергается. Сент-Анж, о, как из ведра, сейчас разыщу его.